студенты. Бауман, траурным маршем ряды колыхавшее имя, шагом кланяясь флагом над полной голов мостовой, волочились балконы. По мере того, как под ними шло без шапок, вы жертвою пали в борьбе роковой. С высоты одного обеспамятив бросился сольный женский альт. Подхватили. Когда же он отрыдал, смолкло все. Стало слышно, как колет мороз колокольни. Вихри сахарной пыли свистя пронеслись по рядам. Хоры стихли вдали. Залохматилась тьма, подворотни скрыли хлопья, одернув передники на животе, к маховой от охотного двинулась черная сотня, соревнуя студенчеству в первенстве и правоте. Где-то долг отдавался последний, и он уже воздан, молкнет карканье в парке, и прах на Ваганькове нем. На погостной траве начинают хозяйничать звезды, небо дремлет, зарывшись в серебряный лес хризантем. Тьма, плутание без плана, и вдруг, как в пролете чулана, угол улицы в желтом ожоге, на площади свет, вьюга лошадью пляшет буланный, и в шапке улана пляшут книжные лавки, манеж и университет. Ходит, бьется безлюдье, бросая бессонный околыш в кровли книжной торговли, но только в тулью из огня входят люди, она оглашается залпами. Сволочь! Замешательство, крики, засада, назад, беготня. Ворота на запоре, ломай, подаются. Пролеты, входы, вешалки, своды, позвольте, сойдите с пути. Ниши, лестницы, хоры, шинели, пробирки, кислоты, тише, тише, кладите, без пульса. Готов отойти. Двери врозь. Вздох в упор купороса и масляной краски. Коль ты прочь. Поль-то на пол, к шкапам засуча рукава, эхом в ночь. Третий курс. В реактивную, на перевязку. Снегом, снегом, коллега, ну как? Да куда? Чуть жива. А на площади группа. Завеянной тьмой Ломоносов, лужи теплого вара, курящийся кровью мороз, трупы в позах полета. Шуршащие складки заноса, сняты снегом, проявлены вечностью, разом в разброс. Мыльный звон пузырей — это в колбы палатных беспамятств вмуровало сквозь стенку несущиеся сходки вытье. Протестую! Долой! Двери вздрагивают упрямясь, млечность матовых стекол и марля на лбах забытье.